Глава третья. «Дэйн!» Папа строго осматривает его, пожимая руку. «Это же не ваши шуточки, как в детстве!» «В детстве? О чем это он?» Я хмурюсь и смотрю то на него, то на Дэйна, совсем не понимая, о чем речь. Но, кажется, растеряна вопросом только я. Все это время мне кажется, что мы как мячик для пинг-понга. За почти час я не смогла ни разу урвать Дэйна в сторону, чтобы хотя бы сильно пихнуть, не то чтобы поговорить. «Что вы, мистер Рэй?» — весело ухмыльнулся Дэйн, даже не моргнув и глазом. «Уж скорее мы были серьезны с самого младенчества. Как можно упустить такую удивительную девушку?» «Рэй, ну правда, твоя дочь самая чудесная, что могло случиться с моим сыном», — хлопнул по плечу моего отца дядя Джозеф, разряжая обстановку. «И я только рад, что он дождался ее совершеннолетия, знаешь ли, а не как изначально они заявляли». «Нет, но это уже и правда не смешно». «Что?» — хмуро спросила я, не сдерживая уже свои эмоции. «О чем вы?» «Это...» Начал был отец Дэйна, но его сын неожиданно потянул меня в сторону. «Простите, мы же совсем забыли порадовать еще подружек невесты!» Слишком задорно воскликнул он. «А они нам этого явно не простят!» «Эй, о чем они говорят?» Недовольно спросила я, понимая, что он просто пытается увести нас от разговора. «Что? О чем ты?» Он почти идеально состроил удивление на своем красивом лице. Но вот только я не была одной из его мимолетных девчонок на его же несчастье. «Что они имели в виду, говоря о нашем детстве?» Не отступила я. «Да кто их знает? Думаешь, я много помню? Просто подыграл. Мы были младенцами. Что я смог бы запомнить?» Отвернувшись, он быстро стал ступать по ступенькам. Будто желал, чтобы я больше смотрела под ноги, чем приставала к нему. И хотя он старался говорить уверенно, но отчего-то ему совсем не верилось. Посмотрев на свою руку, за которую он до сих пор вел меня, я задумалась. Он ведь уже не был просто младенцем. Это уж я была слишком мала. Он бы мог что-то запомнить. Значит, там действительно что-то было? Неужели мы делали вымышленную свадьбу? Или что-то похожее? Я и Дэйн? Если так, знать бы еще, чья это идея была. И когда мы зашли в девичью в розовых тонах комнату, я хмыкнула. Уверена, все дело в этих бестиях, что выглядят как ангелочки. Даже платье в цветочный принт на белом фоне могли бы сотворить иллюзию, но... Уж слишком хитрыми были их взгляды. «Дэйн, ты какого?» Оливия замерла, непонимающе смотря на наши руки и переведя на мое лицо. А после совершенно неожиданно для нас воскликнула. «Боже, наконец-то! Я же говорила тебе, это называется страсть, а не ненависть. А вы уже целовались, да?» «Лив, они уже взрослые. Они спать могут», — сознанием дела изрекла сестра Дэйна, а я залилась краской сама, того не желая, представив Дэйна полуголым. «Черт, зачем только в моих мыслях встало его спортивное тело?» «О! Они явно спали!» Расценив все по-своему, воскликнула Оливия, указывая на меня рукой. «Дэйн, ну ты безумен, если ее отец узнает! Он тебя!» «Мы решили жениться», — легко проговорил Дэйн, ухмыляясь и явно наслаждаясь тем, что сумел их перебить такой простой фразой. Сжав его руку, я попыталась дернуть на себя. Хотя бы им можно было сказать правду. Они бы не сдали. Но, обернувшись, Дэйн хмуро глянул на меня. Отчего я тоже нахмурилась, не понимая его тяги к столь большему вранью. «Что?» Оливия замерла, а Дора подскочила на месте. «Офигеть! Вы серьезно? Лоррейн, ты будешь жить у нас, да?» Она пыталась добраться до меня, но ее слишком легко отпихивал Дэйн, отчего ей приходилось лишь подпрыгивать и пытаться посмотреть на меня из-за его фигуры. «Скажи «да»!» «Конечно нет», — строго приструнил ее Дэйн. «Ты же замучаешь ее! Мы переедем в мою квартиру!» «Переезд? Отлично! Теперь мы еще дошли до такого!» «Да ты умрешь к концу вечера, гадкий ты мальчишка!» «Это же офис!» Дора тут же насупилась. «Можно потесниться для одного раза!» «Так, это уже и вправду слишком!» Сердце стучало в висках от накатившей ярости из-за всей этой ситуации и того, что я пыталась искренне сдержаться и не отлупить его прямо при девушках. «Дэйн, милый, я бы хотела отойти выпить лимонада», — проговорила я, потянув его за собой. «Шт!» — он так и не закончил вопрос, стоило его сильнее дернуть, открывая дверь. «Обалдеть! Он сейчас послушался!» — дошел до меня пораженный голос Оливии. Дора что-то ответила подруге, но мне уже было неважно. «Послушался? Да если бы они знали, как этот дурак меня сегодня послушался!» Легко ориентируясь в их доме, с легкостью зашла в комнату Дэйна, хоть и раньше сюда никогда не заходила. Но сейчас мне настолько хотелось его избить и наорать на него, что выбора не было. «Ты совсем не думаешь о последствиях своей лжи?» — прошипела я, стоило двери за нами закрыться. «Зачем ты сразу сказал о предложении? Теперь все будут планировать нашу свадьбу!» «Особенно тетя Джейн!» — легко кивнул он, соглашаясь со мной. «Именно!» Его беззаботность еще больше выводила из себя. «Ты знаешь, как быстро она готовит свадьбы? За 2 недели, Дэйн!» Ткнув ему пальцем в грудь, я тут же встряхнул руками, стараясь унять дрожь. От собственных слов пошли мурашки по коже. «Такими темпами мы реально поженимся. А ведь я просто хотела показать Грегу, что он потерял. Чтобы он почувствовал ревность. Зачем было идти дальше, когда он лишь еще больше пытался меня унизить?» «Любовь. Могла ли я действительно его любить, если я и не знала его вовсе? Ведь тот, кого любила я, никогда бы не сказал и не сделал то, что сделал Грег». «А ты хочешь позже?» — вернул меня вопрос парня, который уже успел развалиться на кресле. «Дэйн, я...» Устала, начала было я, но в этот раз он решил меня не слушать. «Только так ты сумела бы растоптать новость Грега о помолвке», — доказал мне мои собственные догадки Дэйн. «Да, мне хотелось сделать ему больно, но полностью испортить ему такой важный день...» Сжавшись, я закрыла глаза, признавая, что это точно для меня было уже перебором. «Что было бы? Скажи мы о своих отношениях!» — продолжил Дэйн, будто разъясняя маленькому ребенку, что выбора другого не было. «Ну, встречаемся мы, ну, рады за нас. Приходит Грег и с невестой. Чья новость мощнее? Даже если бы мы с тобой из кожи вон лезли, какие мы славные влюбленные! Чего ты точно не сыграла? твоему бывшему было бы пофиг. Я просто облегчил тебе задачу, соврав про предложение самостоятельно. То есть тогда у чашки он уже это понимал и просто убеждал меня дойти сюда. Одно дело сказать, что встречаемся одному, но заявить о свадьбе без меня было бы странно, и никто бы не поверил. «Я хотела ревности Грега, а не всего этого», — прошептала я. «Может, и не того, чтобы вернуть его, но чтобы он понял, кого потерял. Заявить, что могу быть интересна другому парню, но...» «Что ты сказала, когда просила моей помощи?» Вновь его ухмылка, будто мои слова его забавляют. «Что хочешь насолить моему брату?» «Что ж, я высыпал достаточно этого добра, чтобы получилась ядреная дрянь. И никто даже не вспомнил, что у этого козла тоже есть невеста». «Ты ужасен», — прошептала я, развернувшись к двери, не желая больше говорить с ним. «Мы одинаковые, Лирс», — устало проговорил Дейн. «Может быть, тебе кажется это сейчас мерзким, но позволь напомнить. Тварь в твоей жизни вовсе не я, а мой дорогой братец, которому ты даже отомстить нормально не можешь, и уже начинаешь жалеть его». Закрыв дверь, я закрыла глаза. Это было лишь началом выходных за городом, а я уже имею злого соучастника жениха, злого бывшего парня, его любовницу, которая стала невестой, и целую толпу радостных родственников, которые так рады нашей грядущей свадьбе, что становится страшно. Боже, дай мне сил пережить эти выходные.